Я помню Вайса, звук прелестный, весенний ночью в поздний час. Его пел голос неизвестный, и песня то был Вайс прелестный томный, да то был дивный Вайс. Теперь зима и те же ели, покрытые сумраком, стоят, а под окном шумят метели и звуки Вайса. Где ж этот Вайс старинный тонкий? Где ж этот дивный я мог